Я радостно присутствовать на этом представительном общении, и я надеюсь, что сотрудничество музыкально-хорового отдела и нового руководства отдела работы с детьми будет плодотворным. Мы давно сотрудничаем. Я сам из Ростова, Виктор Овчинников. Представлю братьев, которые выступали здесь, они немножко поскромничали. Андрей Ткаченко из Харциска и семья Концевич, Андрей Николаевич и Рита. Семья у них большая. По-моему, уже 12, да? Или 11? 12, да? Что ж, мы вас поздравляем и надеюсь, что ваши все 12 будут музыкантами. Мы предложили сестре Рите не только так вот, чтобы побыли здесь, это наша сотрудница, и сейчас мы ее числим сотрудницей отдела, не только побыть на общении, но и сделать музыкальный подарок. Она написала песню, которую исполнили в конце первой части. Это подарок от музыкально-хорового отдела «Детство, чудная пора». И вторую песню «Приятно быть с Творцом наедине». Я думаю, вы сможете услышать, если друзья разучили ее вот здесь, на общении. Если говорить о наших служениях, то наши служения были очень тесны между двумя отделами. Скажем, когда в 1978 и 88 году мы специально выделили отдельно курсы регентов детских хоров, выделили из среды регентов смешанного хора, то сестра Люба подбирала кандидатов на эти курсы. И Андрей Браун, Кузьмина, сестра, это те детские работники, которые параллельно обучались на курсах, а сейчас вот совершают служение и большое благословение. В Ветхом Завете, когда мы читаем о жертве, Писание говорит, что часть из жертвы священник должен принести в память, и это будет благовонное курение Господу. Любое служение в церкви – это жертва. Но мы не всегда часть из этой жертвы приносим Господу в память. Мы потом собираем, что осталось от нашей забывчивости. А память от жертвы Господу – это очень драгоценная память. Память благословений Господних. Память и о том, сколько мы раздражали Господа. Память и о том, когда мы не всегда голос Господень понимали. На курсах некоторые говорят: – я только сейчас понял, сколько я в детстве был непокорен Господу. А теперь, говорит, начинаю изучать музыкальную грамоту, она не дается. Что делать? Я говорю, нужно покаяться, что в детстве не учил и прогулял, а тогда получишь благословение. Один брат поступил на курсы регентов смешанного хора. Достаточно большой возраст, лет под 40. Психологи говорят, что мужчина под 40 лет все равно добьется своего. Попал он в подготовительную группу. Месяц проучился, подходит ко мне и говорит: Виктор Михайлович, я все понял. Я приеду домой, найду работу, заработаю денег, найду преподавателя, заплачу ему. Все хорошо, говорю, сказал. Приезжай домой, найди работу, заработай денег, найди преподавателя. Только не себе, а своим детям. 40 лет уже поздно. Для того, чтобы приобщать детей к музыкальному служению – Господу, не просто к музыке. Нам музыкальные одаренные люди не нужны. У нас сейчас вон один сын пресвитера, одареннейший человек, окончил консерваторию во Франции, играет вместе с ансамблем, и некогда даже в церковь показаться. Нам такие люди не нужны. Богу такие люди не нужны. Чтобы приобщать детей к музыкальному служению Господу, нужно 8 лет уже позаботиться о его фортепианных первых уроках. Для игры на скрипочке еще пораньше, лет 6-7. Для игры на духовых инструментах медных 9-10, на флейте, особенно на блокфлейте, можно и пораньше. Сейчас очень поздно готовят приданное своим детям, и очень поздно заботятся о том, чтобы они, когда выросли, приготовились к служению. А потом: мама, мне сделали предложение, ни приданного, ни профессии, ни опыта никакого. Мы опаздываем, и очень много опаздываем. Дети рождаются, а у нас не хватает времени даже вот помолиться Господу: Господи, а что из него будет? Как ты хочешь его использовать? И даже в музыкальном служении. Ну, немножко снова о подготовке музыкальных детей. Я думаю, что если ребенок выучил букву А, то он должен выучить и название ноты до. и цифру 1. Следующую букву, следующую ноту. И не обязательно знает мама на 5 линейках, где ноты живут, или не знает, не имеет значения. Научите их словам. А потом до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, а потом назад до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, а потом через одну, через две, через три, а потом вот так вот. Да пока он вырастет, он будет названиями очень легко оперировать. А потом на каком пальчике, какая нотка живет и так далее, и так далее. А научится молиться, научится стихотворение рассказывать, вот уже и музыкант готовый почти. Потому что если музыкант не умеет молиться, не умеет рассказывать стихи, не умеет петь Господу сам, дома и в церкви, если он потом и научится играть, это будет человек непригодный к служению. Когда я принимаю хориста в хор, я говорю, условия такие. Если ты умеешь молиться вслух, ты научишься молиться, молясь воспевать Бога. Не научишься молиться вслух, в хоре, в церкви не слышно твоей молитвы, музыкант из тебя не выйдет, а если выйдет, это будет горе-музыкант. Другая сторона. Когда мы делали сборничек, он раньше назывался «Я маленький, и я пою», по аналогии с песней, сестра Люба помнит, тогда еще на шелкографии ты вот упоминал, это сборничек был. А потом он стал на черной печати. Мы стали выбирать круг песен, подходящих для этого сборника. И что интересно, среди наших сотрудников обнаружилось непонимание. А вообще, что такое детская песня? «Мухомор, мухомор» – детская песня. «Я маленький, я пою, я маленький, и я пою, о Боге песня льется» – детская песня. Мы предложили, давайте введем туда песни «Люблю Господь твой дом». «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою». Смотрю у сотрудника круглые глаза. «А зачем это?» Детские песни – это не пионерский репертуар. С «Мухомор, мухомор» заученный в детстве, он умирать не будет. А кто его знает, доживет ли он до старости, да и до юности. Пусть у нас будут детские песни, пусть будут серьезные детские песни, но пусть это будут песни, с которыми можно жить, можно в тюрьму идти и можно уходить в вечность. Чтобы на смертном одре, даже если Господь его отзовет, как вот в нашей песне «Вокруг престола пред Творцом», сейчас хор детей стоит, они могли спеть и отойти в вечность, спеть ту песню, которую они пели с церковью, а не где-то просто с детишками вместе. Вот почему с самого маленького возраста, в самых маленьких детских группах по возрасту нужно, кроме там песенку в одну строчку, чтобы они учили «Люблю Господь твой дом, чертог любви святой». У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою. Я думаю, что сегодня первостепенная задача всех детских групп, всех детских хоров, чтобы они выучили полностью сборник «Песнь Возрождения». Это будет величайшее приобщение к хорошей музыке, здравой по духу, здравой по музыкальному языку. Они потом на жвачку попсы или рок-музыки не разменяются. Для них было переиздание этого сборника. Мы сами его редактировали, иногда и по старым словам и поем, по памяти. А им петь выверенное, петь правильное. И поэтому пусть у нас хватит терпения и мудрости в детских группах по одной песенке в месяц, а потом детская группа, кроме того, что все в молодежных сборниках печатается или в детских, еще что-то из «Песнь Возрождения». До этой песни нужно дорасти. Песню «У креста хочу стоять» или «Земля бесплодная, суровая, просторы» так просто не споешь, как любую детскую песенку. «Милую мамочку очень люблю, крепко за шейку и обниму». Нужно дорасти духовно, нужно вырасти и музыкально. Поэтому, когда мы говорим о нашей совместной работе, здесь очень много проблем, о которых не скажешь вот на таком праздничном совещании. Очень во многом бы хотелось сказать, чтобы и вы сами могли подготавливать музыкантов духовно, увидеть талант, подсказать родителям, что его нужно чему-то учить. Для короткого размышления и заключения отчета я хотел бы прочитать два места Священного Писания и показать, на мой взгляд, сегодня важное вот в этом профиле служения, о котором мы с вами говорим. Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 17. говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Христос приводит притчу о детях, но уподобляет детей, уподобляет этим детям взрослых. Дети находятся на улице, находятся на площадях в другом переводе, сидят и играют. Это одна сторона, одно сословие, один род занятий. Другое – это место Священного Писания, записано в Евангелии от Матфея, 21 главе, стих 15. «Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих Осанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус говорит им: да». Уличные дети и те же дети, но в храме. Уличные дети – уличная музыка. Они сидят и играют и поют. Играют и поют друг другу. Учиться не надо. Для того, чтобы овладеть уличной музыкой, достаточно сидеть на израильских улицах и держать в руках музыкальные инструменты. Музыка сама польется. Если говорить о сегодняшней нашей ситуации, наши дети подвержены этой опасности. Они могут быть уличными музыкантами, а это значит попса, рэп и прочее. Они могут овладевать уличной музыкой, но результат – две враждующие группировки. Одна играет другой печальные песни, они не плачут. Они играют им веселые песни, они не веселятся. Уличная музыка – это и уличная вражда. Улица на улицу, соберутся на молодежное общение, около церковная молодежь, город на город. На улице не учатся служить Господу. Они даже музыке не учатся, получается само собой. Уличная музыка на сегодня – это музыка даже не мелодии и гармонии, просто музыка ритма и шума. Покажу это на примере. Перед поездкой я зашел в сберкассу оплатить за квартплату. На коленях у одной женщины сидит ее внучок. Вдруг сотрудники банка запустили принтер игольчатый. Он стрекочет и шумит выше, ниже, но главное ритмично. Слова бывают короткие, длинные. И вот он так ритмично запищал, засвистел. Ребенок зашевелился и затанцевал. Женщины смеются. Да это, говорит, не музыка, это машинка печатает. Для сегодняшней молодежи вот эта беда, подвластность ритму, это беда и для наших церквей. Вот обратите внимание, во времена нашей молодости было увлечение эстрадными оркестрами. Это танцевальные оркестры. Но это увлечение было людей искренних. Это музыканты были крупные, мыслящие музыканты. Они просто служили Богу изо всей силы, не по рассуждению. И Бог освободил нас от этих эстрадных оркестров, освободил от танцевальной музыки. Обратите внимание, в регистрированных общинах продолжали играть эту танцевальную музыку. А сегодня Павел Бегичев пишет статьи о том, что танцевать теперь надо. Не только играть танцевальную музыку, танцевать надо. И совет Самарской общины регистрированной выступил и говорит: снимите статьи, иначе разделение будет. Он говорит: ладно, пусть молодежь не танцует, пусть хоть муж с женой дома танцуют. Играли танцевальную музыку, сегодня уже начинают танцевать. Уличная музыка – это опасность сегодня не богослужений наших, это будет завтрашняя опасность. Уличная музыка, уличные музыканты, они сегодня там, дома, в своих домах слушают эту музыку. И если мы сегодня крепко не положим в сердце своем, чтобы у нас в домах наших, начиная от служителей и кончая самыми необразованными там родителями в музыкальном отношении многодетных семей, не будет и удалена эта музыка, спустя короткое время, когда это поколение придет вот сюда, за кафедру, теперь не в Самаре Павел Бегичев будет поднимать этот вопрос, а здесь начнут говорить о том, что танцевать надо, это исполнение Духом Святым, это любовь мужа и жены, это радость пред Господом. Давид, мол, плясал. Да не плясал Давид. Не знают ни Писания, ни силы Божьей. К чему я это говорю? Если раньше нашим детям и нашей молодежи было достаточно сказать, этого нельзя делать и показать лучшее, мы показали им народный оркестр, скрипичный, духовой, у нас в церквах не стало этой музыки. Сегодня поколению детей, которые сегодня занимаются, с которыми группа занимается, с которыми вы занимаетесь, уже не скажешь «нельзя». Им нужно говорить четко, как и Господь говорил, «вкусишь – смертью умрешь». Если ты сегодня слушаешь музыку дома, завтра эту музыку ты будешь исполнять в церкви и будешь плясать под нее. Это действительность. Поэтому уличным музыкантам нужно войти в храм. Когда родители, встречая Христа, воздали славу Богу и сказали «Осанна вышних», тогда и дети смогли подняться на эту ступеньку веры, а вошли в храм, увидели исцеленных людей и стали говорить, стали славословить Господа. Господь и на улице их видел, не случайно он притчу сказал. Он и в храме видел их. Господь видит детей, играющих и поющих. Но только в храме, увидев дела Божии, они начали славить Бога. Уличной музыки в храме места нет. Почему у нас сегодня этой музыки есть место в церквах? Заканчивая свое короткое слово о важных проблемах вот на стыке служения наших отделов, я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Я посмотрел в Союзе евангельских христиан-баптистов, в Российском нашем Союзе, нет отдела, занимающегося детьми. У них есть отдел воскресных школ для разных возрастов. Но представьте себе, что означает вот этот отдел воскресных школ для разных возрастов, который существует параллельно с программой планирования семьи. Или планирование семьи уничтожит эту работу, этот отдел. Или этот отдел должен противостоять программе планирования семьи. Малодетные семьи, они потом приводят союз к тому, что и отдел нельзя обозначить как отдел работы с детьми, или, как здесь сказали, детский отдел. Планирование семьи, оно сегодня ведет мирских детей в церкви регистрированные. Воскресная школа для всех возрастов вообще разбавит всю эту ситуацию, что там будет только одно важно, чтобы человек покаялся и говорил «Слава Богу!». А очищение, а освящение. Сегодня Господь дал нам это благословение, и не только сегодня, а еще с самого начала у нас в братстве существует отдел работы с детьми. И слава Господу, что параллельно с этим у детей Божиих отсутствует увлеченность программой планирования семьи. И как результат этого 40 тысяч детей в нашем братстве. 40 тысяч возрожденных христиан потенциально. 40 тысяч будущих служителей, 40 тысяч будущих музыкантов. Я об этом говорю не потому, что сам музыкант и хочу всех видеть музыкантами. Нет, у каждого свое дарование. Даже у Асафа часть детей были музыкантами, а часть были предверниками. Я это говорю потому, что Писание говорит так. Христос сделался для нас служителей из милости, чтобы мы славили Его. Как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, и петь имени Твоему». Когда мы видим, что в нас и на детях наших сбывается это слово, мы славим Господа, мы радуемся этому и благодарим Господа. Пусть Господу не умолкает эта хвала. И формирование вкусов музыкальных начинается с наших семей, с наших детских групп и продолжается в церкви. Я думаю, мы сегодня с радостью слушали и служение скрипичного камерного оркестра. и служение детского хора, и то, что Господь нам даст завтра. И дал бы Господь, чтобы у нас было больше вот таких общений, может быть, даже деловых, где мы могли бы более предметно говорить о том, как нашим детям передать то благословение, которое Бог дал нам, чтобы они сохранили его. Слава Господу за его благословение, за его присутствие. Аминь.